Глава 1. Отдых в тени мастодонтов. Глядя на проплывающие мимо окна пейзажи, я обдумывал произошедшие в конце учебного года события. Увы, но полноценные выводы сделать не получалось. Слишком мало информации для того, чтобы можно было оценить и проанализировать ситуацию. В любом случае, ясно то, что у меня очень много врагов и некоторые из них достаточно хорошо контролируют меня и мои действия. И с данным фактом поделать пока ничего нельзя. Дамблдор крайне опасен как лично, так и в силу своего положения в обществе. Волдеморт еще более опасен тем, что действует чужими руками, ничем не ограничен и потому непредсказуем. Лонгботтом. Тут ситуация выглядит двояко. С одной стороны, нам нечего делить, а с другой, он продемонстрировал враждебность. Более того, он, как и я сам, не тот, за кого себя выдает. Отсюда проистекает еще одна угроза с его стороны – неизвестность уровня познания и опыта их применения. Впрочем, утешает лишь тот факт, что он не ситх и не джедай, каким-то образом попавший сюда вслед за мной. «Гарри!» — вырвал меня из раздумий голос Петунии. «Очнись! Ты о чем там задумался, что меня не слушал?» «Извини, тетя!» — повернулся я к женщине. Конец года тяжелым был. Посмотрев на меня через салонное зеркало, Вернон покачал головой, но от комментариев воздержался. Вообще, моим родственникам близость источника, пусть даже и слабого, пошла на пользу. Во всяком случае, внешне, и Вернон, и Петуния выглядели куда моложе, чем раньше, и, даже, как-то бодрее. Дядя похудел, подтянулся и выглядел уже не столько домашним кабанчиком, сколько весьма опасным медведем. Весь его вид олицетворял мужественность и силу. Тетя же, подтянувшись, словно бы расцвела. Исчезли легкая грубоватость и жесткость черт ее лица, а фигура обрела неожиданную плавность форм. Двигалась она тоже иначе, мягче, словно кошка. От нее исходили совершенно иные ощущения, женственности и привлекательности. «В общем, Гарри», — вздохнула Петуния, покачав головой, — «у нас тут какая-то странность. В чем она заключается?» Напрягся я, готовый очередной порции проблем. Растения в саду. В общем, они какие-то странные. Вроде бы, и самые обычные, но выглядят иначе, ответила тетя, пытаясь описать ситуацию. Думаю, будет проще, если ты сам увидишь и попробуешь что-то сделать. Хорошо, кивнул я, облегченно выдохнув. Кстати, а в этот раз мы будем кого-нибудь на твой артефакт класть? С улыбкой поинтересовался Вернон спустя десяток минут неспешной поездки. Да, но подготовимся куда лучше. Он опаснее, усмехнулся я, глядя на дядю. Вернон на мгновение замер, затем улыбка сползла с его лица. «Гарри, скажи, пожалуйста, что ты пошути», — сдавленно произнес Дурсль. «Я не пошутил, только в этот раз все сделаю сам, если ты мне поможешь. Иначе, придется тебе принять участие в деле». Тихо выругавшись, мужчина покачал головой и обреченно спросил, что тебе нужно. Ничего особого, 10 килограмм чугуна и стальной прут, желательно из нашего сплава вроде С-12145, американской Т1, русской Р-18 или Р-12, можно их аналоги. Посмотрев на меня через зеркало заднего вида, Вернон издал стон. Хорошо, Гарри, но я хочу знать, что ты задумал. Если захочешь, то можешь даже поучаствовать. Еще зимой, изучая справочники по маркам стали, я смог запомнить некоторые из них, что лучше всего подходит для создания различного рода артефактов или могут служить основой оружия. Учитывая, что создавать полноценный меч в мои планы не входило, поскольку в нем просто нет смысла как из-за возраста моего тела, так и в силу отсутствия в этом мире энергетического и бластерного оружия, мой выбор пал на инструментальные быстрорежущие сплавы. Среди них, после вдумчивого анализа свойств каждой из стали, я выделил для себя три, которые и перечислил Вернону. Эти сплавы предназначены, в первую очередь, для изготовления сверел металлообрабатывающих станков и неплохо выдерживают как нагрузки на изгиб и кручение, так и на сжатие. А достаточно хорошая теплостойкость и собственная прочность позволяют изделиям из этих металлов служить довольно долго. Естественно, что если изготовить из подобной основы стилет или длинный кинжал, то фехтовать подобным оружием уже не выйдет. Это не кованая сталь совершенно других марок. Впрочем, и стилеты, и кинжалы для подобных глупостей и не предназначены. Их используют в совершенно иных целях и условиях, для которых, собственно, данное оружие мне и потребуется. После нашего с дядей обмена любезностями оставшаяся часть поездки прошла в молчании. Вернон, судя по всему, Пытался понять, что же такое я задумал и чем это обернется для него. О чем размышляла Петуния, можно только предполагать. В действительности, мне требовалось закончить одно начатое дело, совмещая его с усилением стационарного артефакта. Флитвик, фигурка, в которую заклинание трансфигурации превратило бессознательную тушку профессора, все еще была у меня, и за прошедшее время на нее никто не обратил внимания. Ну есть и есть, никому в голову не пришло, что это не просто сувенир, а пленный полугоблин, которому еще предстоит послужить во благо моей здешней семьи. Филиуса Флитвика ждет та же судьба, что была у Книзла, отдать свой внутренний источник моему артефакту. Главное, не допустить ошибок и заранее подготовиться, учтя степень опасности смиска. Дома нас уже ждал Дадли. Причем он, как и Вернан с Петунией, хоть не так сильно, но тоже изменился. Видимо, близость источника энергии, пускай и нечастая, оказывает действительно позитивное влияние. Особенно, если он очень качественно запрограммирован с использованием ритуалов и крови. Впрочем, все дело может быть не только в самом факте наличия энергии. Источник весьма специфичен, поскольку является частью защитного артефакта с весьма широким набором функций и достаточно качественно прописанными алгоритмами работы, часть которых так и вовсе заимствованы мной из многих методик как джедаев, так и ситхов. С возвращением, пожал мне руку кузен, встречая на пороге дома, как доехал. «Привет, Дадли», – поздоровался я, оценив хватку мальчика и неожиданно мозолистые руки. «Смотрю, ты к спорту приобщился, так не только тебе им заниматься», – пожал плечами мальчик, глядя на то, как Вернан тащит мой сундук. «Папа, давай помогу, а то некоторые не соизволили вовремя мышцы наесть себе». «У меня все впереди», – усмехнулся я, телекинезом отнимая сундук у Вернана и отправляя его на второй этаж в коридор. «Пускай там постоит, позже в спальню занесу, а тебя не». «Нет», – перебил я Петунию, наблюдавшую за полетом моей поклажи, – «щиты не дадут». «Так», – опомнилась женщина, – «все идут мыть руки, а потом за стол». «Давно пора», – обрадовался Дадли, первым успев забежать в ванную, и уже оттуда крикнул: «Вы долго добирались». «Я уже волноваться начал. Пробки на дорогах», – покачал головой Вернан, задумчиво глядя на лестницу. «Знаешь, Гарри, кажется, нам надо переделать тут многое, а то багаж таскать неудобно». После ужина дядя положил на стол сразу 4 пачки сигарет, зажигалку и пепельницу, поставил бутылку виски и 2 высоких стакана, себе и Петунии. Только после этого он мрачно уставился на меня. «Инструментальная сталь нужна для оружия?» – поинтересовался мужчина, разливая виски по стаканам. «Ты закуску забыл?» – покачал я головой. «Я с января не пил», – пожал плечами мужчина. «И все же, да, в идеале, для стилета и кинжала под мою руку, но с запасом на вырост, думаю, в 1/10 или 1/9. «Так я и думал», — кивнул Дурсль, сделав глоток из своего стакана. «Ты меня за дурака не держи. Многие рабочие на производствах берут убитые сверла из S12145, расплющивают на прессах и потом затачивают. Обычно получают неплохие ножи, куда лучше, чем из напильников. Кстати, в Британии так плохо с холодным оружием», – удивился я, выслушав Дурсля. «В Британии так плохо с хорошими ножами», – фыркнул Вернан. «В последние годы всюду продают китайское дерьмо, дешевка из поганой стали. На кухонные нужды еще терпимо, но для хозяйственных работ или на стройку уже не идут. Ломаются быстро». Сделав паузу, чтобы вскрыть пачку сигарет, мужчина закурил и, выдохнув облако табачного дыма, посмотрел мне в глаза. «Зачем тебе стилет и кинжал?» «Ну, дядя, ты же не маленький», — улыбнулся я, наблюдая за реакцией Дурсля. «Конечно, не картофель чистить. Зачем нужно орудие мужчине?» «Значит, в Хогвартсе все паршиво», — мрачно поинтересовался Вернан, делая новую затяжку, отчего его сигарета истлела почти наполовину. «Могло быть и лучше», — покачал я головой. «За один учебный год мне довелось», — коротко рассказав о тролле, Уизли, нападении Кверрелла, последние подав в формате «учитель-псих-маньяк» и не слишком наседая на подробности, я уставился на дядю, а затем перевел взгляд на Петунию, которая молча взяла свой стакан и залпом выпила его содержимое. «Понятно, почему эта ваша школа считается лучшей. Выживают лучше в ней, да», — со злостью произнесла Петуния. «Теперь-то ясно, отчего Лили всегда приезжала в таком жутком состоянии. Уставшая, вымотанная и злая. Вряд ли», — покачал я головой. «Это мне повезло на такой урожайный год. Старшекурсники говорили, что подобное в Хогвартсе вообще первый раз происходит. Тогда зачем тебе стилет и кинжал для проведения ритуалов? Пожал я плечами, и брать их с собой в замок, нарываться на статью, иметь при себе подобные игрушки на территории Хогвартса, гарантировать себе билет в колонию для несовершеннолетних волшебников. Хоть тут у этих ненормальных мозги работают, с облегчением выдохнул Дурсль, допустим, а из чугуна ты не ЦПС, черт. Заметив мою ухмылку, Вернон запнулся, а потом продолжил, зачем, я не все рассказал, слушайте. Грустная повесть о нападении полугоблина на мою скромную персону заставила Вернона задуматься, а затем, бросив задумчивый взгляд на Петунию, произнести, в этот ваш кривой переулок без меня ни ногой, это касается вас обоих, погрозил нам уже опустевшим стаканом мужчина. Он косой, а не кривой, поправила мужа Петуния, наполняя свой стакан доверху. Полугоблина не Флитвиком зовут, поинтересовалась она, задумчиво глядя на меня. Им самым, кивнул я, не став спорить. Он тоже неожиданно стал психопатом и маньяком, фыркнула женщина, после чего одним разом выпила половину своего стакана. Он преподавал у Лили и пару раз приезжал к нам домой. Что-то это странно выглядит, не находишь? Ну, это долгая история, соизволь ее рассказать, улыбнулась Петуния, вертя перед собой стакан и смотря на его содержимое. Твои каникулы долгие, уверена, на завтра выходной. Времени, как ты видишь, у нас много. Мой артефакт на нее повлиял слишком хорошо, подумалось мне, особенно на работу мозга. Как вы помните, мне и моим друзьям выделили, принялся я рассказывать немного отредактированную версию событий, дабы не нервировать родственников своими привычками. Когда же мой рассказ подошел к концу, Вернон покачал головой, глядя на почти пустую бутылку, после чего направился к бару. Петуния же, добив содержимое своего стакана, демонстрировала совершенно нездоровую трезвость. Люди, выпив такое количество алкоголя, да еще и без закуски, пьянеют, а не смотрят в глаза совершенно трезвым и чистым взглядом. «Хорошо», — кивнула женщина, помолчав некоторое время, «я совершенно не против, но хочу услышать твои детали по поводу Флитвика. Сделать из чугуна артефактные цепи, которые заблокируют его способности, а затем использовать в том же виде, что и ту химеру, имитировавшую кота. Артефакт же усилить надо», — пожал я плечами, «если получится, то потренируюсь на нем в Лиге Леменции, но это по обстановке». «То есть, он умрет не сразу?» — уточнила женщина, что-то обдумывая. «Да», — кивнул я. Реакция Вернона мне была понятна. Племянник грохнул одного преподавателя, а затем решил расширить сей список другим, да еще и собирается сделать в подвале родного дома. Впрочем, где еще можно это делать с комфортом и удобствами? «Я хочу его допросить», — произнесла Петуния, отчего ее муж, как раз наливший себе очередную порцию виски и начавший пить, подавился, выплюнув далеко не дешевый алкоголь на еще более дорогой ковер. Пет уставился на жену Дурсль. «Моя сестра погибла среди этих ублюдков», — мрачно произнесла Петуния, отняв у мужа бутылку и вновь доверху наполняя свой стакан. «А Гарри не похож на того, кто станет убивать за косой взгляд. Господи, Вернон, нашему племяннику нет и 12 лет, а он убил одного человека и собирается сделать то же самое с другим. Ты понимаешь, что этот Хагвард сделает с детьми?» Дурсль мрачно слушал свою супругу, периодически бросая на меня взгляд. Судя по всему, сама идея допроса какого-то колдуна, да еще и не совсем человека, его не радовало в принципе. Еще хуже для Вернона был тот факт, что все это планировалось устроить в подвале. Глава семейства, к слову, идиотом не был и думать умел. А в вопросах, что касались семьи и возможных угроз ее благополучия, скорость мышления увеличивалась по экспоненте. Судя по выражению лица мужчины и отражающейся в глазах работе мысли, он уже вспомнил наш бой с химерой, а затем сопоставил его результаты с тем, что хотим сделать мы, я и Петуния. «Ты уверен, что справишься?» — покосился на меня мужчина, когда Петуния закончился говорить. «Если я нормально подготовлюсь и мне не будут мешать во время работы, то вероятность проблем будет минимальной. Прошлые ошибки я учел». «Хорошо», — вздохнул мужчина, хотя, судя по его виду, довольным он не был. После длительной беседы о планах на будущее, я поднялся в свою спальню, прихватив телекинезом сундук и, войдя в комнату, огляделся. Вдоль одной из стен расположилась узкая кровать, больше похожая на привычные мне койки, которые имелись в каютах экипажей на кораблях как моего флота, так и республиканского. Перед окном находился письменный стол, не самой дорогой, но достаточно функциональной за счет установленных верно нам мини-бюро и переделанных усилиями дяди выдвижных ящиков. Перед ним стоял самый обычный деревянный стул со спинкой, на которую я повесил жилет от школьной формы. На правой стороне столешницы устроилась небольшая настольная лампа, по центру перед бюро, стойка для ручек и карандашей, рядом с которой мерно тикали механические часы, выполненные в виде массивного блока из блестящего зеленью змеевика. Змеевик, полудрагоценный камень, используется для изготовления различного рода шкатулок, подставок, платформ для статуэток и т.д. В небольших ящичках бюро, насколько я помнил, хранились стики для закладок, скрепки, ластики, тюбики корректора, карандаши и наборы для черчения, а некоторых – чертежная тушь, угольки и грифели. Ничего лишнего, мысленно усмехнулся я, строго и функционально. Все на штатном месте. Вдоль противоположной от кровати стены находились два стеллажа для книг, купленных 5 лет назад в одной торговой сети. Их полки оказались частично заставлены как учебниками и справочниками для обычной школы, так и дополнительными книгами, что почти год назад были приобретены по настоянию Дурсля после памятного похода с Хагридом. В большинстве своем ими являлись справочники по травологии, магазологии, компонентам зелья и методические пособия по алхимии, отложенные тогда до лучших времен. Затем этот список дополнили немногочисленные зимние покупки, учебники за разные курсы Хогвартса прошлых годов, старые издания книги Флевика, содержащие в себе многие заклинания, что позднее оказались запрещены новыми законами. На стене рядом с дверью расположился вещевой шкаф-купе, на одну из дверц которого было установлено зеркало, дающее возможность увидеть себя в полный рост. Оценив свое отражение, я хмыкнул. Да уж, от Ривана там нет ничего, кроме прямой спины и холодного взгляда. Работать над собой, добиваясь прежних возможностей, предстоит очень долго, не забывая помянуть крестаж, который, пока еще, не разрушился, продолжая цепляться за свое существование, отравляя мою жизнь. Увы, но упущенные годы, когда вместо тренировок я жил так же, как и все остальные дети этого мира, пагубное влияние внедренного в меня паразита и серьезно искаженная психика сделали свое дело. Теперь мне придется наверстывать. Могущество, вопреки мнению большинства, это не деньги сами по себе, не обширная библиотека, в которую никто не заходит, и не громадный резерв энергии, позволяющий превращать горы в оплавленные кратеры. Нет, все куда сложнее. Необходимы личная сила и авторитет. Первое достигается как путем ежедневной, кропотливой работы над собой во всех аспектах личности, разума и тела. Сюда можно отнести тренировки по развитию дара и силы воли, развитию разума и выковывания из собственной убогой тушки натурального оружия, что сможет противостоять любому врагу. Но тут нужны и знания, и не только висящие мертвым грузом энциклопедические понятия, но и практические, позволяющие действовать, развиваться и быть активной частью социума. Авторитет же нарабатывается исключительно делом, поступками, поведением, суждениями, советами. Благодаря нему о разумном существе формируется мнение в обществе, позволяющие очень многие вопросы решать не только грубой силой, угрозами или подкупами. Например, многие джедаи или ситхи, одним своим появлением, порой заставляли враждующие стороны сложить оружие. И да, причины такой реакции были самыми разными: к джедам уважение и понимание их положения в иерархии республики, а вот к ситхам – страх и осознание того факта, что даже за косой взгляд, не говоря уже о неподчинении или нападении, могут быть уничтожены целые планеты. Это и есть авторитет. Он складывается из двух элементов – известности и репутации. И ситхи, и джедаи широко известны, как и их методы, наклонности и взгляды. Отсюда и авторитет, пусть и весьма спорный у обеих сторон. Во-вторых, реальное могущество и власть достигается не отдельной личностью, а группой лиц. Нет ни одного случая в истории, когда некий правительственный или должность пост мог захватить и удержать одиночка. Всегда он действует не один, а использует армии. Их же надо кормить, поить, вооружать, обеспечивать экипировкой и боезапасом, медикаментами, а также доставлять к месту задействования, из чего проистекает необходимость наличия флота и его снабжения. И бюджеты для всего этого громадные, на уровне государственных. Естественно, что для появления в руках соискателя власти подобных средств, как и для создания всего перечисленного, необходимы связи. Не имея знакомств среди влиятельных разумных, попросту невозможно получить ни флот, ни армию. Одиночка, даже обладая несметными богатствами, попросту не имеет доступа к необходимым производствам и контактам среди наемников. А использовать общедоступные возможности заключения контрактов с фирмами-производителями и наемными армиями, расписаться в своей некомпетентности и быть обманутым. Да и сами деньги не берутся из воздуха, либо они появляются в результате долгой криминальной карьеры, которая, скорее всего, закончится фатально, либо достаются в наследство. Но, что вполне логично, в обоих случаях такая личность уже имеет авторитет и репутацию. В первом случае, в криминальном мире, а во втором, за счет своей родословной. Все эти факторы делают путь к вершинам социума и личной силы долгим, трудным, тернистым и весьма рискованным. Лишь самые стойкие и упорные, готовые заглянуть в лицо своим страхам, рискнут пойти по нему, и единица из них осилит, хотя бы, треть. Большинство не выдерживает. Одни останавливаются сами, других останавливают конкуренты, третьи ломаются морально или физически, а четвертые сходят с ума. Как результат, я прекрасно понимал, что если хочу перестать быть пешкой в чужой игре, каковой являюсь сейчас, то мне необходимо пройти громаднейший путь от ничтожного первокурсника до авторитетного одаренного, чья фамилия служит эталоном и прекращает любые споры, заставляя заткнуться даже самых отпетых. Для этого нужны сила, информация, связи и деньги. Живя размеренной жизнью рядового школьника, этого всего не добиться. Естественно, что подобный расклад означает необходимость серьезных изменений не только во мне самом, моем расписании и делах, но существенные перемены в условиях жизни, как лично моих, так и моих родственников. В целом, спальня была неплоха, для школьника, даже для выпускника школы или одинокого студента. Увы, но не в моем случае. Те же книжные стеллажи заполнятся крайне быстро. Уж очень много справочной литературы мне необходимо. Причем, как той, что используется инженерами простецов, так и сугубо магической. И это без учета различного рода пособий, методичек и руководств, которые продаются в свободном доступе в косом переулке. Шкаф для одежды сойдет. Мне никогда не было нужно одежды больше, чем того требует социальное положение. Возможно, в этом мире мой подход к данному вопросу и изменится, но если такое и произойдет, то не скоро. К тому же, помня размеры схем с описанием логики и алгоритмов работы артефактов, надо покупать тумбы для хранения папок-скоросшивателей, иначе в комнате очень быстро начнется бардак. Оценив помещение свежим взглядом, я достал отрывной блокнот и принялся составлять список того, что мне необходимо. Потом потребуется определиться с бюджетом на все это, а затем найти нужные средства. Причем, сделать все перечисленное нужно крайне быстро. Интуиция подсказывает, что потом времени на решение подобных вопросов попросту не будет. Утром следующего дня состоялся разговор по теме смены места жительства на более подходящие и отвечающие потребностям не только семьи из двух взрослых людей, но и их детей, а в перспективе и их потомков, но с учетом особенностей волшебников. Дурсль, надо сказать, все воспринял вполне спокойно, можно сказать философски. На фоне всего остального эта тема действительно казалась не такой уж опасной, пока я не показал ему набросок планировки, включающий в себя двухэтажный подвал со звукоизоляцией, где подразумевались камеры для пленников, пыточная, мастерские и склад. На этом моменте мужчина достал пачку сигарет. Когда же речь зашла о двухуровневой библиотеке, где этажи планируется сделать в виде балконов, идущих по периметру помещения, он относительно спокойно хмыкнул и даже расслабился. До слов о ритуальном зале. Выслушав меня, Вернон покосился на Петуния, а затем спросил, а не слишком ли, уж очень так, капитально, а почему бы и нет, задумчиво спросила тетя, Дадли, кстати, вырастет и ему надо будет где-то жить со своей супругой, Тесовая подойдет идеально, тут ему будет уже обустроенный и защищенный от колдунов дом, да и хватит нам ютиться тут, и соседи мне не нравятся, Вернон, Гарри прав, нам нужен новый дом, в конце-то концов, ты же не просто работяга с завода. Артефакт перенесем, покачал я головой, лучше сюда новый поставим. Первый же окроплен нашей кровью и его нельзя тут оставлять. А деньги я на это где возьму? Поинтересовался Вернон, поняв, что просто так не отобьется. Если выдерну из оборота серьезную сумму, то фирма рухнет. Да и не так-то это просто. Налоговая, знаешь ли, не спит. Я найду, пришлось мне вмешаться в беседу, пока Петуния не дала задний ход. В крайнем случае, выгребу все, что есть в моем хранилище в Гринготтсе. Взгляд мужчины был полон сомнения, но, придя к какому-то выводу, он фыркнул и произнес: «Вот что, Гарри, если ты найдешь деньги на то, чтобы купить или построить дом под твои запросы и желания, Пет, то я буду разговаривать с тобой как с равным. Главное, сделай это так, чтобы потом не попасть в колонию для несовершеннолетних». «Договорились», — кивнул я. Договоренность мы скрепили рукопожатием. Собственно, на том беседа и закончилась, и начались сложности. Готовые решения, которые находил Вернон, мне не нравились категорически. Либо расположением, либо архитектурой, либо планировкой. Про особенности конструкции я и вовсе предпочитал молчать. Мое нутро требовало обзавестись чем-то средним между особняком в стиле 18 века и бункером, желательно, с опускающимися на все окна бронеплитами. Увы, но это лишь мечты. Уже построенных домов с такими элементами конструкции попросту нет, а если заказать подобное строительство, то у властей возникнет настолько много вопросов, что легче даже не пытаться. Примерный бюджет, который потребуется для покупки относительно подходящего особняка, тоже впечатлял. Не меньше 5 миллионов фунтов. Учитывая, что ежегодная нераспределенная прибыль фирмы Граннингс, владельцем и генеральным директором которой является Вернон, составляет порядка 2 миллионов по последней налоговой декларации. А ведь нам всем надо одеваться, кушать, мыться, оплачивать счета. А уж сколько средств уйдет на доводку будущего приобретения в виде ремонта и покупки мебели. Быстрый анализ показал, что в текущей ситуации у меня имеется только одна возможность быстрого заработка нужных сумм. Причем, совершенно законная, поскольку я не планирую начинать постоянную торговлю, только совершить несколько разовых сделать. Однако, бежать сломя голову тоже не стоило. Потому, взяв у Вернона очередную книгу по истории техники и металлургии, которых у него имелся целый шкаф, принялся вдумчиво изучать ее содержимое. Мне требовалось создать имитацию старины, чтобы не вызывать вопросов. Если получится, никто не станет задавать вопросов. Мальчик продает артефакты, доставшиеся по наследству. Причем, не семейные реликвии, поскольку речь идет о нескольких одинаковых образцах. А чтобы найти подходящий внешний вид, требовалось знать, что копировать. Как и ожидалось, ответ нашелся, но не там, где я его первоначально искал. Описания и гравюры с рыцарскими доспехами и элементами брони были в книгах Дадли, который, выяснив, что мне нужно, попросту принес учебник истории за период Средневековья. Дальше дело пошло проще. Уже зная, что копировать, можно прикинуть возможные варианты формы и размером, нанесенных рисунков и другие мелочи, что завершат картину старые артефакты с семейных запасов. Учитывая родословную Поттеров, которые, до того как породнились с Певереллами, были известным кланом наемников, участвовавших едва ли не во всех войнах того периода, подобные игрушки не станут неожиданностью для возможных покупателей. Спустившись в подвал, я взял оставшиеся с зимы брусы из металла Бриттания и занялся работой. Напитав их своей силой, принялся действовать привычным со времен обучения у джедаев методом, волей придавая форму. Мне требовалось получить нечто напоминающее наруч, но достаточно тонкий, чтобы его могли носить под одеждой. Почти 4 часа работы привели к тому, что у меня в руках были две пластины толщиной около 2 мм в форме, повторяющие руку человека от запястья до локтя. Размер я выполнил под взрослого человека, а на краях сделал прорези для ремней или современных лямок из синтетического волокна. Такие же уши сделал на внутренней поверхности, сильно прижатыми к ней. Подобное крепление позволит избежать болтания наруча на руке и надежно его зафиксирует. Наружная сторона пластин приобрела рисунок. Ее поверхность я сделал в виде вензелей и виноградной лозы, а края обзавелись окантовкой в форме веревки. После этого последовала накачка обоих заготовок силы и формирование ядра управления, в которое я заложил алгоритмы сбора энергии из окружающей среды, не забыв поставить ограничители, регулирующие скорость восполнения ресурсов артефакта в зависимости от энергонасыщенности пространства вокруг и не дающие высушить резерв владельца. Функционал артефактов тоже был выполнен не по здешним шаблонам, имеющимся в книгах по истории развития артефакторики. За основу я взял статью о защитном заклятии противотаталу, благо во многих найденных во владениях мадам Пинс изданиях имеются вполне детальные разборы механизмов, принципов и алгоритмов работы заклинания и чар. «Бери, не хочу». Увы, большинство не хочет. Основную массу учеников столь глубокое понимание магии не интересует. Им куда проще освоить исключительно практику, а затем идти в учебные заведения более высокого уровня. Дальнейшее программирование артефактов шло уже по рассчитанной еще в Хогвартсе схеме. Собственно, еще в замке я понял, что мне необходимы собственные средства, поскольку постоянно брать деньги при все более растущих тратах у Вернона не стоит, а на хранилище в Гринготтс надеяться опасно. Дамблдор может заблокировать доступ в любой момент. Осторожный опрос студентов дал весьма интересный результат. Наиболее ценными среди одаренных Объединенного Королевства предметами, что готовы купить за весьма серьезные деньги, являются защитные и боевые артефакты. Потому и принялся я готовить материалы для того, чтобы обрести финансовую самостоятельность. Итогом тогдашней работы стали схемы 5 защитных артефактов, некоторые из которых я опробовал еще в Хогвартсе, после чего удалил из ядра экспериментального артефакта весь функционал. О продаже боевых побрякушек даже не задумывался. У моих врагов и так хватает козырей в карманах, и создавать для них новые в мои планы не входило. А вот защитные средства, в которые я добавлю пропуск лично для себя, вполне. Собственно, именно этим я и занимался, создавал защитный артефакт, обладающий функционалом противототалум с добавкой элементов джедайского силового щита, особенностью которого была фора, повторяющая контур ауры. За счет этой особенности, мои творения, как выяснилось, расходуют куда меньше ресурсов, чем при использовании классических у здешних одаренных стен и полусфер. Вторым нюансом моего творения было некое подобие техники Тутаминис. Создаваемый щит поглощал максимум того, что мог за короткий промежуток времени, а остаточная сила заклятий уже вызывала типовую сработку классического противототалум. Закончив с программированием начинки, перешел к следующему этапу – ремни. Тут все было несколько проще. Взял у Петунии отрез выделанной кожи, который она когда-то покупала, надеясь сшить себе по тогдашней моду куртку, но оставила эту затею из-за появления в доме Дурсли еще одного ребенка. Ей попросту не хватало ни времени, ни сил. Бытовыми заклинаниями, которые я находил в Хогвартской библиотеке, вырезал ремни. С помощью все той же силовой ковки сделал из остатков металла бляхи ремней, а затем, получившие изделия, продел в крепление артефактов. На первый взгляд и не отличить от старины, кивнул я себе, оценивая результаты 9 часов кропотливой работы, осталось продать их. Принудительная активация показала, что артефакты исправно генерируют щит нужной формы. После этого пришлось просить Дадли бросать камни, проверяя мои творения на автономные срабатывания. Результат был тот же, все штатно. «Сейчас будем проверять их работу на тебе», — усмехнулся я, одевая на правое предплечье кузена артефакт. «Готовься. А если не сработает?» — напрягся Дадли, рассматривая неожиданный девайс на своей руке, а от него тепло идет, — добавил он задумчиво, подняв глаза. «Эй, именно в этот момент я метнул в него жалящие чары, потом инкарцерна, а после еще 5 простых и неопасных заклинаний. Эффект оказался именно то, на который я рассчитывал. Артефакт полностью восполнил все затраты на формирование щита, а также неплохо усилился. Стоит мне ударить молниями силы или иными техниками, привычными по прошлой жизни, как он проанализирует их и пропустит. Но только в том случае, если такую атаку устрою я. На следующий день я решил, что настало пора пользоваться плодами моей социальной активности в Хогвартсе. Тем более, что некоторые личности сами сказали, что я могу к ним обращаться. Если у меня нет своих связей, то я воспользуюсь чужим. Пришла на ум фраза одного джедая, что в период моего пребывания в качестве юнглинга занимался расследованием различных политических преступлений. Главное тут – результат. Хедвиг, покосился я на клетку с совой, настало пора тебе немного поработать. То, что Дамблдор узнает о переписке и ее содержимом, я был уверен. Не просто так же Хагрид всучил мне именно полярную сову, ее, среди куда менее приметных товарок, вычислить значительно проще. Первое письмо я отправил Оливеру Вуду. Во-первых, его семья входит в число чистокровных и существует больше 2 веков. Данный факт говорит о наличии связи и знакомств, тянущихся из поколения в поколение. Во-вторых, как я понял в ходе общения с этим подростком, Вуды уже давно прогрызают себе путь наверх, порой нарываясь на серьезные проблемы с нынешними хозяевами политических и экономических вершин общества волшебников. Этот фактор намекает на потребность в средствах личной защиты и нападения. И если боевые атакующие артефакты я продавать никому не намерен, то оборонительные – вполне. Второе письмо отправилось Лаванде Браун, а третье – Котибел. Эти трое, помимо прочего, мне должны за дракона, от встречи с которым их спасли встреча со мной и мой же артефакт. Потому, отказывать в помощи они не станут. В ожидании ответа думал заняться артефактами для общения с Флитвиком, но тут возникла проблема, которую я не ожидал. Если инструментальную сталь Вернон достал довольно быстро, поскольку его фирма занимается производством дрелей, а, с недавних пор, еще и расширилась, начав выпуск электрических проводных шуруповертов и гайковертов, то с чугуном вышла сложность. Его попросту нет в розничной продаже. Потому вопрос затянулся на неопределенный срок, а без артефактных цепей что-то делать с Флитвиком – невероятный риск. Использовать другой металл – не факт, что он будет иметь те же свойства, что и чугун. Полугоблин слишком опасен в силу своих навыков, опыта и анатомических особенностей, от удара по голове он сознание не потеряет. Если уж прямые попадания по тем точкам, что смертельны для большинства гуманоидов из моей прошлой жизни, лишь замедлили его – то о возможности быстрого убийства сугубо физическим методом и голыми руками лучше не думать. Надо будет найти сведения по анатомии гоблинов и их смисков, подумалось мне, да и не только о них. В этом мире хватает рас, что активно участвуют в жизни общества одаренных. Впрочем, есть и другие, что живут за чертой закона и весьма опасны. С одним из представителей таких народов мы уже имели дело зимой. Примечание к части. Автору на кофе и мотивацию музы, вебмани кошелек, WMPP 992 миллиарда 892 миллиона 177 тысяч 467, Юмани, бывший Яндекс кошелек 4101 162 4464 4163, глава 2, условно прошлое, условно настоящее. Пришлось заняться тем, что ненавидят все школьники, домашними заданиями. Учебники, конспекты и пергаменты, выложенные на письменный стол, заставили меня вспомнить о событиях конца учебного года. Тогда меня и Невилла выпустила из ловушки, каково и оказалось помещение с ларцом, Дамблдор. Старик появился в компании с ней по и странного одаренного с протезами вместо глаза и ноги. «Мальчики», — обратился к нам директор, бросая взгляд на дымящиеся останки Квиррелла, «я». «Что вы здесь делаете и что тут произошло?» «Нас похитил Квиррелл, пожал я плечами, меня и Невилла он вырубил. Я шел в аудиторию, которую нам выделила МакГонагалл для самостоятельных занятий и почувствовал толчок в спину. После этого пришел в себя уже тут. А меня он неподалеку от библиотеки также похитил», — ответил Лонгботтом, «тоже очнулся уже тут». «А потом», — поинтересовался Дамблдор, задумчиво осматривая зал. «Гарри!» — закричал и как волна прошла, ответил мой собрат по несчастью, а затем Квиррелл превратился в какую-то тварь и Гарри его сжег молниями. «Молниями», — фыркнул старик, поворачиваясь ко мне. «Я этому еще в детстве научился, пожал я плечами, а потом тренировался». «Неплохо натренировался, шкет», — хриплым голосом произнес калека, обойдя меня и Невилла, опирающегося правой рукой на мое плечо. «Все вопросы потом», — покачал головой Дамблдор, смотря на Лонгботтома. «Детям надо в лазарет». После этого нас попросту отконвоировали в больничное крыло. Иного слова я подобрать тому, как это происходило, я не мог. Дамблдор шел впереди нас, а с ней и оставшийся неизвестным волшебник-инвалид, позади. Вся эта картина заставила меня и Невилла переглянуться. Он, полагаю, тоже понял, что эта троица знает куда больше, чем говорит и, скорее всего, попросту наблюдала за нами в течение всего этого представления. Впрочем, глупостей Лонгботтом делать тоже не стал. Видимо, мозгов у него хватает, раз не торопится бросаться на амбразуры с голыми яйцами, подумалось мне в тот момент, уже хорошо. С умными врагами проще, чем с фанатиками. Их можно просчитать. Это от идиотов, фанатиков и оголтелых идеалистов неизвестно чего ожидать. Сам таким был, знаю. Позднее, когда Помфри выпустила нас из-под своего надзора, директор никаких вопросов не задавал, в отличие от троицы моих товарищей, которым пришлось рассказывать примерно такую же версию, что и Дамблдору. Правда, намек на то, что есть нюансы, я им дал, а уже в поезде, использовав все имеющиеся заклятия и чары, позволяющие избегать прослушки, поведал более полную вариацию, с уточнением роли Лонгботтома. «А почему ты его не убил?» — спросил Финниган после моего рассказа, заставив и без того бледную Гермиону удивленно уставиться на него. «Слишком много проблем бы было», — покачал я головой, У меня вообще было впечатление, что за всем происходящим попросту наблюдали. Это Аластер Моуди, помолчав, произнес Симус, ветеран гражданской войны и один из лучших оперативников отдела мракоборцев, добавил мальчик, но когда была война с, вы поняли, запнулся Финниган, Моуди тогда служил в Аврорате. Интересно, покачал я головой, директор, декан Слизерина и мракоборец. Первые двое вопросов не вызывают, а вот третий. Что он делал в Хогвартсе? Не знаю, покачал головой Симус, но я спрошу у матери по этому поводу. В этот момент Гермиона таки отмерла и произнесла, а ты не боишься, что тебя заберут из Хогвартса? Куда? Усмехнулся Финниган. С недавних пор мы все на уровне закона обязаны выучиться на территории Британии, а здесь есть только одна полноценная базовая школа, Хогвартс. Как это обязаны? Опешила девочка, я же, папа думал про Францию. Не будет никакой Франции, фыркнул Дин, согласно кивнув Симусу, в апреле Визингомот закон этот принял. Оно и раньше проблемой было, в разных странах программы разные. Жаба и сов тоже отличаются, и аттестаты с дипломами подтверждать надо, а теперь совсем проблема. Интересные новости, покачал я головой, а откуда эта информация? Мама написала, пожал плечами Томас, она хотела меня в Дурмстранг перевести, но не получится. Вот почему все те, у кого хватает денег и личной силы, учатся в Хогвартсе, сделал я вывод. Государственная система специально создала такие условия, что уезжать учиться в другие страны раньше было серьезной проблемой, а теперь запрещено законодательно, и выхода нет, только вотчина Дамблдора. Вынырнув из воспоминаний, я фыркнул и уселся за стол. Пока остальные дела не погребли меня с головой, надо успеть сделать максимум. Трудность обучения в этом мире состоит в том, что с помощью учебного транса можно безопасно для себя и собственного разума изучать только справочники или отдельные разделы учебников. Причина в том, что подавляющая часть местной литературы попросту отвратно структурирована. Авторы не заботятся о непрерывности изложения темы, чередуя материал с совершенно личными рассуждениями по многим вопросам. И это учебники. Если уж говорить о тех книгах, что куплены в качестве дополнительной литературы, то ситуация еще печальнее. Чтобы вычленить из того потока невнятного бреда, порожденного самомнением очередного автора, приходится вдумчиво прочитать все им изложенное, проанализировать, сопоставить с массой других источников, а уже потом сделать выводы. Крайне редко попадаются издания, в которых нет ввода и посторонних размышлений. Впрочем, на полках магазинов, как говорят сами продавцы, подобные книги не задерживаются, их разбирают в считанные дни. Между тем, сами по себе здешние книги тоже не так просты, как может показаться на первый взгляд. Во-первых, все местные печатные источники информации имеют довольно-таки серьезную защиту от копирования. Причем, это не наложенные заклинания и чары, а совершенно иной способ, основанный на том, что бумага попросту пропитывается специальным алхимическим составом, создать который с помощью заклятий невозможно. Сделать копию с помощью банального ксерокса тоже не выйдет. Чернила также производятся алхимиками и обладают рядом свойств, из-за которых под искусственным освещением текста банально не видно. Еще одна ступень защиты, анимирование. Все дело в том, что книги о практической магии, разрешенных разделах ритуалистики, артефакторики и многих других направлений пестрят многочисленными описаниями, сопровождающимися движущимися картинками разной степени детализации, позволяющими не только представить все написанное в тексте, но и увидеть. Естественно, что ни одно заклятие копирования не справится с несколькими десятками подобных комплексов. Во-вторых, проистекающие из во-первых, сами по себе местные книги являются весьма сложными артефактами. Помимо анимационных чар, они содержат в себе самые разнообразные средства защиты от огня, влаги, разрыва страницы и еще нескольких десятков возможных способов их уничтожения. Причем, в ряде случаев, когда речь идет о заказных изданиях, типографии включают функционал магической начинки и возможность привязки кровью. Такие книги несут в себе и щитовые, а порой и боевые, элементы, способные угробить того, кто не является владельцем, но имел наглость позариться на эти кладези знаний. В-третьих, оба вышеперечисленных фактора формируют этакую форму защиты от простецов и большинства сквибов. Все дело в том, что при таком количестве вплетенных чар любая книга требует периодического получения энергии. И если в домах, где имеется свой источник или жильцы постоянно используют свой дар, такой проблемы нет, то за пределами жития волшебников их долговечность падает. И нет, не до месяцев или годов. Такие артефакты, на фоне боевой магии, расходуют сущие крохи силы, благодаря чему до момента их выдыхания в местах с низкой энергетической насыщенностью могут пройти столетия. Да и то, в силу качества книг и примененных при их производстве алхимических пропиток, они и после полного выветривания магической начинки будут сохраняться еще столько же. Однако, сама необходимость восполнения ресурса привела к тому, что образовалась еще одна ступень защиты. Начать стоит издали. Когда разумное существо читает книгу, оно делает это не только глазами, но и своей энергетикой. В этом процессе задействованы энергетические центры организма, а также ментальные и астральные тела. Они формируют то, что принято называть потоком внимания. Собственно, именно его чувствуют люди с развитой интуицией, говоря об ощущении чужого взгляда, когда на них смотрит. Поток внимания подобен эхолокатору. Это энергия, идущая от человека к объекту его интереса. Достигая цели, она изменяется, получая информацию о том, до кого или до чего дотрагивалась, и возвращается обратно к своему хозяину. Здешние книги, являясь артефактами и расходуя на свой функционал минимум силы, получаются ресурсы двумя путями: постоянный фоновый сбор из окружающего пространства, реальный КПД которого, ввиду особенностей материала, оставляет желать лучшего, и поглощая часть потенциала из потока внимания тех, кто эти самые книги читает. В условиях нахождения в среде с высокой энергетической насыщенностью проблем нет, и эти типографские артефакты полностью компенсируют расходуемые ими ресурсы. Однако, если такая книга попадет в места, где магический фон разряжен, то перейдет в режим сбора от читателей. Вот тут и становится ясна разница между полноценными волшебниками, слабосилками, скрибами и простецами. Первокурсник Хогвартса, решивший почитать магическую книжку в глухой местности с низким магическим фоном, сможет делать это в течение пары часов, а затем будет вынужден прерваться. Взрослый одаренный не заметит оттока сил в принципе. Слабосилки продержатся полчаса-час, скрибы – минут 15. А вот простецы, начав изучать содержимое подобного образчика печатной продукции, протянут минуты две, после чего слягут с сильнейшей головной болью. Если повезет, куда чаще дело заканчивается брошенным на книгу волшебников взглядом, возникновением интереса и потерей сознания на месте. Собственно, именно такие ситуации стали основой сказок и легенд о проклятых вещах, что убивают даже тех, кто рискнет на них посмотреть. «План остается в силе», – тяжело вздохнул Альбус, оценив все проект-центра, «действуй как планировалось». «Понял», – коротко ответил Дингл, «тогда я предпочту откланяться». «Иди», – махнул ему рукой Дамблдор. Несмотря на то, что Уизли серьезно нарвались, пришлось разрешить им отправить дочь в Хогвартс. Во-первых, Альбус не хотел появления прецедента, ведь стоит отказать в обучении один раз, как попечительский совет этим воспользуется, а там уж появятся списки неугодных, и самому Дамблдору будет очень сложно объяснить, в чем разница между детьми из этих документов и Уизли. Во-вторых, требовалось полностью реализовать план по изгнанию Малфоя из искомого совета попечителей. Сделать это далеко не просто. Пришлая семейка прочно утвердилась там за счет Чинджадалей в предприятиях с другими членами сего органа. Ситуацию усугубляет тот факт, что никто из чистокровных не позволит появиться прецеденту по исключению из попечительского совета без действительно веских на то причин. В-третьих, сами Уизли изрядно напрягали директора и требовали жесткого контроля. Приехавшие весной братья Уизли, Билл и Чарли, пока не продемонстрировали никакой активности со своей стороны, но и из страны никуда не делись. Что они сделают и чем это обернется, большой вопрос. А ведь есть еще Молли и Артур, которые неожиданно для Альбуса стали показывать зубы, пытаясь цапнуть руку, что годами давало их семье защиту и возможность хоть как-то находиться в социуме. Последние события показали явную проблемность этой семьи. И дело не только в четверых представителях младшего поколения, получивших реальные тюремные сроки. Да и само наличие воздействий в их разуме, хоть и не доказанное, тоже не оправдание. Корни проблемы куда глубже. Артур и Молли. Именно они воспитали своих детей так, что ими удалось столь легко манипулировать. «Дело твое, Альбус», – пожал плечами Моуди, до того выступавший против поступления в Хогвартс Дженерва Уизли, но последствия. «Ее не жалко», – пожал плечами Дамблдор, Или ты предлагаешь Лангботтому всучить крестаж? Так он настоящий, опешил Аластер, его надо уничтожим после операции, покачал головой Дамблдор, прекрасно понимая ход мыслей Моуди, смысла делать это сейчас просто нет. У Тома их явно несколько, но где они, неясно. Да и сам он начал действовать куда умнее, чем в прежние годы. Видимо, решил, что пора сменить имидж и подойти к вопросу с другой стороны. «Дерьмо Мерлина», — вздохнул ветеран, достав трубку и принявшись набивать ее табаком. «Ты хоть контролируешь его?» «Нет», — коротко ответил директор. Аластер замер, а затем поднял взгляд на Альбуса. «Ты, ни один крестаж невозможно контролировать или как-то вмешиваться в его структуру», — пожал плечами Дамблдор, «и через них нельзя влиять на Создателя». «Никак, я пытался». Том либо изначально озаботился этим вопросом, что маловероятно, учитывая возраст крестажа, либо такова их природа в целом. Поднявшись из кресла, Аластер принялся мерить шагами комнату, обдумывая услышанное. Громкий стук протеза ноги, издаваемый при каждом шаге, заставлял Снейпа и Доджа, молча слушавших весь этот разговор, морщиться. Впрочем, оба мужчины все так же хранили молчание, предпочти не комментировать поведение мракоборца. Значит, Том умудрился создать два и более крестажей, сохранив при этом вменяемость и силу, остановился на месте Моуди, развернувшись лицом к директору. «Я правильно понимаю, из всех присутствующих на совещании Ордена Феникса, он, пожалуй, был вторым человеком, что понимал в теме крестажей больше, чем все остальные. Лучше него данный вопрос изучил только Дамблдор, годами изучая дневник Тома Риддла, который был превращен им в свой якорь еще в студенческие годы. Более того, судя по тому, что дневник изменился, Том уже ходит по нашей земле на собственных ногах», — покачал головой Альбус. «Никак иначе я не могу объяснить почти полное исчезновение активности у этого крестажа». Метка развернулся к Снейпу Моуди. «Меняет свое состояние в разной периодичностью. Но процесс начался еще в прошлом сентябре и нарастал в течение всего учебного года», — спокойно ответил Зельевар. «Значит, он уже здесь», — мрачно произнес Аластер, подойдя к окну. «Но почему он не начал новую войну, не собрал своих псов, по той же причине, по какой мы не смогли их добить 11 лет назад», — вздохнул Дамблдор, — «у него нет ресурсов и кадров, и он их готовит. Выполнение летних заданий отняло неделю. За это время Вернантеки смог найти довольно неплохой вариант, определившись с бюджетом покупки. Удивительно, но все оказалось куда проще. Ценник, несмотря на размер самого особняка и прилегающих территорий, находился на отметке 1,5 миллиона фунтов, что даже для самого Дурсля было приемлемым вариантом. Я же, пока занимался именно школьными делами, вел переписку с факультетскими товарищами. Подвижки тут имелись довольно неплохие. Вуды, несмотря на то, что не входит в список богатейших семей страны, вцепились в предложение сразу. Правда, потребовали оценки и проверки моих артефактов специалистам. Логично, в общем-то, и погано, ибо профессиональный артефактор может и считать алгоритмы, а потом их повторить. Схватившись за голову, я принялся дорабатывать свои творения, на что ушло аж 2 дня, поскольку пришлось всю систему защиты алгоритмов продумывать максимально тщательно, дабы не только быстрая проверка и сканирование, но и долгое изучение с использованием специализированных артефактов оказались бессильны. Результат был, как минимум, сразу понять, что и как именно сделано, не получится, а в лабораторных условиях уйдет время. Правда, тогда незадачливых хакеров ждет неприятный сюрприз. Информация, в случае вскрытия ее защиты, попросту сотрется. Это я прописал отдельным блоком, имеющим собственный резерв энергии, который не расходуется на основные функции артефакта. После этого пришлось писать инструкцию по кровной привязке, ввиду того, что в функционал артефакта я подобное не включал. Впрочем, заклятия на аркиттаты и сама форма ритуала придадут артефактам еще больший вес и продемонстрируют их старинность. Это после 19 века артефакторы, дабы повысить продаваемость своей продукции, принялись упрощать процесс с привязки, избавляя владельцев от необходимости проведения ритуалов с кровью. Тут сыграло свою роль и законодательство Объединенного Королевства. С одной стороны, проведение подобных обрядов и мистерий было разрешено, а с другой, усиливался контроль над специалистами в магии крови, химерологами и подобными им мастерами. Законы и положения постоянно менялись, переписывались, одни отменялись, а на смену им приходили новые нормативные акты. И понять, что можно, А что нельзя было практически невозможно аж до начала 20 века, когда окончательно утвердили отдельные направления магии крови, которые сертификации государственного контроля не требуют, а остальное взяли под жесткий контроль, оставив доступным лишь для специализированных подразделений отдела тайн. После этого ситуация на рынке артефактов стала проще, но они уже приобрели современный вид и функционал, а желающих возвращаться к прежним практикам, когда требовалось проводить далеко не самые приятные ритуалы, не нашлось. И где назначена встреча? Поинтересовался Вернон, когда я поведал ему о найденном покупателе. В Лондоне, в ресторане «Король Уильям». Неплохо, хмыкнул Дурсль, надеюсь, ты не собираешься идти туда в джинсах и майке? У меня есть черт, выдохнул я, осознавая, что одежда, имеющаяся у меня, стала мала. Помимо сугубо возрастных изменений, ослабление крестажа и постоянные тренировки таки дали результат, пусть и не такой, какого мне бы хотелось. В любом случае, гардероб мне придется обновить. На какой день назначена встреча? Спокойно спросил мужчина, возвращаясь к чтению газеты. Через 4 дня. Завтра поедем купим тебе брюки, рубашку и клубный пиджак, произнес Дурсль. До назначенной встречи тебе придется в них находиться почти постоянно, чтобы правильно осели и ты сам к ним привык. Понял, кивнул я, понимая, о чем речь. Новая одежда выдает владельца с головой. Она всегда непривычна и отвлекает, порой раздражая. Начинаешь цепляться пуговицами, теряться в карманах. В ситуации же, когда речь идет о важных переговорах, подобное недопустимо. К слову, вуды на ту сумму, что я запросил за свои творения, возмущаться не стали. Артефакты древности обладают не только сугубо магической ценностью, но и коллекционной. Порой даже бесполезные безделушки, в которых и магии-то нет, на аукционах волшебников продаются за невероятные деньги. Именно по этой причине, проводя доработку в целях безопасности, я добавил на поверхность артефактов следы времени, потертости, сколы, имитирующие места попадания мечом, погнутости. Не слишком сильно и много, но так, чтобы можно было сделать вывод об их богатой истории и длительном использовании. В назначенный день мы приехали в ресторан «Король Уильям» в минимальном составе, я и Вернон. Брать с собой Петунию смысла не было никакого, поскольку разговор предполагался исключительно деловой. «Вот и они», — произнес я, кивнув на идущего к нам Оливера. «Привет», — произнес парень, оказавшись рядом. «Доброго дня, мистер Дурсль». «Приветствую, молодой человек», — кивнул ему Вернон. «Ведите к вашему столику». Как оказалось, от семьи Вуд присутствовал отец Оливера. Рядом с ним за столом сидел пожилой мужчина, одетый в совершенно не выделяющийся на фоне остальных посетителей костюм. После классических в таких ситуациях расшаркиваний в виде разговоров о дорогах и погоде, началась самая важная часть беседы. Что ж, думаю, теперь стоит позволить мистеру Ллойду оценить реальное состояние и качество того, что вы предлагаете, произнес Вуд-старший, кивнув на своего спутника. Он сертифицированный артефактов, обладающий лицензией на проведение экспертиз и оценку. Конечно, кивнул Вернон, передавая Ллойду чемодан, в котором лежали оба наруча. Артефактор, положив его на колени, открыл и принялся рассматривать мои творения, проводя по ним рукой, от которой шло легкое свечение. Учитывая обстановку в ресторане, заметить его можно было только вблизи. Знаете, я затрудняюсь определить их реальный возраст и не могу считать алгоритмы работы, произнес Ллойд, но тот факт, что данные предметы обладают мощнейшим зарядом, неоспорим. Полагаю, что нам лучше проверить их работу в действии, если вы не желаете полной экспертизы. Вуд задумался, бросая взгляды на нас. То ли его убедило наше спокойствие, то ли сам ответ артефактора им был ожидаем, но экспертизу он не потребовал. Вместо этого мы покинули ресторан и направились в переулки.